Глава 23. Вера, Лиза. «Лиза, это ты, надеюсь?» «Да, я, Вера. Мне надо с тобой поговорить. Хорошо, что ты позвонила. Не могу сказать, что я готова к этому разговору, но просто расскажу тебе все как есть. Понимаю, ты снова можешь заподозрить меня в том, что у меня не все дома. Но то, что происходит здесь со мной, просто невероятно. Ты просила меня все фиксировать, отправлять тебе снимки и все такое. И я отправила тебе через Facebook по мессенджеру. Уверена, что ты ничего не получила, так?» «Да, Лиза. Я тоже собиралась тебе об этом рассказать. Мне приходят какие-то серые контуры вместо фотографий». «Да. Но это все пустяк по сравнению с тем, что, повторяю, происходит здесь со мной и сейчас. Помнишь, я рассказывала тебе про то, что в моем чемодане, с которым я возвращаюсь из Парижа в Москву, можно найти антивозрастной крем?» «Ну да, конечно, помню. И что?» «А то, моя дорогая, что этим кремом пользуюсь я». «В смысле?» «А вот такая полная бессмысленность. Но это я так думала до тех пор, пока совершенно случайно вчера вечером, вернее, уже ночью, когда я сидела перед зеркалом в своей комнате, не увидела себя. Вера, ты слушаешь меня?» «Не пугай меня, Лиза, что ты увидела?» «Я увидела себя. Ух, не знаю даже, как и сказать. Короче, я увидела себя самой настоящей старухой в моей ночной рубашке, сквозь которую просвечивала дряблая грудь. Потом я увидела свою шею, покрытую глубокими морщинами. Ну и, наконец, свое лицо. Я была старухой, самой настоящей старухой. И мои руки словно сами схватили баночку с тем самым кремом и принялись намазывать лицо. Я смотрела на себя и понимала, что у меня поехала крыша. Ведь вот только что я вышла из ванны, молодая, с упругой кожей, и собиралась наложить лимонные патчи на глаза. И вдруг это мое отражение. Лиза, успокойся. Думаю, тебе это просто приснилось. Ты же нормальный человек и понимаешь, что такого просто не может быть. Значит, я и сейчас сплю? Или все-таки разговариваю с тобой? Нет, сейчас ты не спишь, и мы разговариваем с тобой. Расскажи, что было дальше. Я посмотрела на свои руки, потрогала их. Они, к счастью, были прежними, нормальными. Но когда я поднесла их к зеркалу, то увидела дряблую кожу, коричневые пятна на руках. В комнате было светло? Не очень. Горела ночная лампа. И тогда я встала, включила свет, взглянула на себя в зеркало. И, о чудо, я снова была молодая. Однако на моей коже оставался этот противный антивозрастной крем. «Да ты просто перепутала банки, вот и все. «Так, хорошо. Вот смотри. Я постоянно рассказываю тебе про свою бабку. Ее зовут Элиза. И я, помнится, говорила тебе, что она водит меня по музеям, да?» «Ну да». «Дело в том, что я как бы одна туда и хожу. Я прекрасно ориентируюсь в Париже. Знаю, куда мне поехать, как вызвать такси. Больше того, я вожу машину». «Вера! Вера! Вера! Это вы? Лиза?» «Нет, моя дорогая Верочка, это не Лиза. Ох, кажется, и я скоро свихнусь. Жанна? Жанна Табинель?» «Верочка, мне нужно вам в чем-то признаться. Помните, когда мы с вами только познакомились, я назвалась этим именем — Жанна Табинель?» «Я выдумала это имя. Все-таки вы незнакомый мне человек, поэтому я так поступила. На самом деле меня зовут Элиза». «Вера, вы слышите меня? Алло, что это за звук? Надеюсь, что вы не упали со стула. Вера, Вы же прекрасно слышите меня. Да, меня зовут Элиза, и вы все это время разговаривали со мной. Неправда! Я только что говорила с Лизой, моей подругой. Понимаете, я долгое время тоже не могла взять в толк, что со всеми нами происходит. Но потом, все проанализировав и обдумав, я пришла к выводу, что в Париже, а может и во всей Франции, произошел какой-то временной сдвиг. Я не знаю. У меня все в порядке с мозгами, поверьте мне. Однако какой-нибудь психиатр мог бы поставить мне не очень-то симпатичный диагноз. Раздвоение личности, к примеру. И я бы поняла это, если бы чисто внешне не менялось столь радикально. Алло, вы слышите меня? Я больше не позвоню. Прощайте, как вас там, Жанна, Лиза, Лиза? Мне мое психическое здоровье важнее. Все.